Флотилия железного шлема ворвалась в реальный космос в точке Мандевиля системы Фанрис. Скоро корабли уже мчались к родному миру под эскортом кинжаловидных эсминцев постоянной оборонительной завесы. Но самого Великого Волка не было на мостике для получения приветствий. В расположенных на нижних палубах личных покоях Фрея слабо горели факелы, а на внешней двери были нанесены рунические печати. Жрец ходил возле длинного низкого стола, на котором лежали древние пиктер-линзы и шкатулки в железной оправе. Железный шлем стоял с другой стороны стола, пристально глядя на собрание артефактов перед собой. «Есть успехи?» — спросил Великий Волк. «Отчасти. Я все еще чувствую ауру над фрагментом». Фрей был задумчив. «Временами, когда пляшут языки пламени, я почти слышу голоса». «Из образов?» — Фрей покачал головой. «От пикторов толку мало. Есть кое-что получше». Он протянул руку к одной из шкатулок и вынул тяжелый, изогнутый кусок керамита. Это был обломок горжета, который, несмотря на сколы, все еще блестел светло-синей окраской врага. Железный шлем улыбнулся. «Как ты смог?» «Стража была бдительной, но я искусный вор. А теперь смотри». Он поднял фрагмент брони на мерцающий свет и повернул к повелителю. На керамите был тот же шрифт, тонкий и выведенный золотом вдоль края, рядом со сломанными замками. «Ты можешь прочесть его?» — спросил железный шлем. «Пока нет, не все, но обрати внимание на концовку». Фрагмент заканчивался на обожженном разрыве, где взорвался болт и разбил керамитовое соединение. До конца обломка тянулись отчетливо различимые цифры на готике. «Номер отделения?» — спросил железный шлем. Шрифт цифр странным образом отличался от тех, что он видел. Числа были разборчивы, но только отчасти, выдавая двухтысячелетнюю разницу между их автором и ныне читающим. 28-е братство, 15-й легион», — сказал Фрей. Несмотря на доказательства, он выглядел отнюдь не торжествующим. «Цифры написали при жизни Магнуса. Это сделал один из его воинов». Железный шлем не мог оторвать глаз от чисел. Он понял, что хочет большего. Как выглядел легионер? Как говорил? Что с ним случилось? Почему исчезло тело, а доспех превратился в пустую темницу призраков? «Это поколеблет ярлов», — пробормотал Харек, прокручивая в голове нити будущего. «Они могут пренебрегать колдунами, но не отвернутся от предателей нашего рода». Фрей внимательно следил за повелителем. Пламя шипело и коптило, из-за чего тени под его глазами разделялись и сливались. «Первых, кого мы встретили за 2000-летия», — сказал он, — «можешь найти других?» Железный шлем холодно улыбнулся жрецу. «Если они живы, я найду их». Он подумал о собственных покоях, укрытых в глубинах горы, окольцованных оберегами и переполненных множеством предсказаний. Он вернется к старым путям, следуя ими, как зверь на запах. Жрецы не обладали монополией на пути в Юрда. Великий Волк знал об этом больше, чем они полагали. Даже больше, чем догадывался Штурмьярд. Среди вероятностей откроется след. Гадание привело Харака на Арвион и, кроме того, на дюжину других миров. И так будет продолжаться. «И не говори мне быть осторожным, Фрей!» — предупредил железный шлем. «Не говори, что Алый Король управляет судьбами, и что он опутывает меня паутиной и ведет прямиком к нему». Он снова улыбнулся, как обычно холодно. «Я знаю все это, но судьбы можно подчинить. Он посмотрел на фрагмент доспеха, и чуждые формы Просперо шевельнулись под играющим светом. «Рус сломал ему спину», — тихо произнес железный шлем. «Я переломаю остальное». Шквалы стихли, и небеса над горой сияли чистотой сапфиров. Тем не менее прогнозировались новые бури из числа тех, что могли своей мощью сотрясти гранитные основания самого клыка. Поэтому Грейлок быстро вышел из огромных врат и направился в пустоши, решив поохотиться, пока воздух был чист и мог донести запах добычи. Воин взял с собой топор Френгир, лезвие которого было заточено до мономолекулярной остроты. Голая сталь жаждала пролить кровь. Волк двигался быстро, следуя тропами, известными Фенрюке со времен Руса. Скоро Грейлок пробирался уже по колено в снегу, положившись на чистую силу. Воин добрался до перевалов, ведущих к расположенному южнее клыка Асфрюку, и присел. Волосы на руках встали дыбом, и он сосредоточился. Впереди, где земля поднималась в покрытые льдом крутые скалы, горизонт нарушался одним контуром. Он бесстрашно ждал его, вызывая желание у волчьего гвардейца подойти. Грейлок улыбнулся. Этот враг был ему не по зубам, но он пришел поохотиться и поэтому быстро взобрался по крутому склону, перепрыгивая со скалы на скалу. К моменту, когда он добрался до края тропы, его добыча была уже полностью видна. Аркенджо ждал все это время, прислонившись спиной к каменному столбу. «Выходит, все еще быстр», — заметил Ярл. Грейлок тяжело дышал из-за подъема, но топор был по-прежнему обнажен и готов к применению. «Если бы ты побежал, то я бы настиг тебя. Не сомневаюсь». Грейлок убрал клинок, оглядевшись в поисках других воинов роты. Никого, кроме них двоих, не было. «Я надеялся, что перережу кому-нибудь глотку», — сказал он. «Тебя не должно быть здесь. Вот, Россика нет, он тренируется с когтями, поддерживая их в форме». Грейлок почувствовал, как настроение немного упало. «Прикажешь мне заняться тем же?» Аркенджо пожал плечами. «Никаких приказов, но вот что касается тебя и его. Вам что, наплевать на состязание, в котором участвуете?» «Конечно же нет». Грейлок взглянул на тупоконечную вершину, что возвышалась над ними. Асфрюк был гигантом, но тень клыка все равно накрывала его высочайший пик. Как и все горы Асахейма, он был прекрасным и исключительно опасным колоссом. Вэр не стал бы жалеть, будь у него возможность остаться в этих местах навсегда, бросив освещенные кострами залы самого клыка. «Значит, несмотря на равную скорость, он опередит тебя», — сказал Аркенджо, направляясь через горло ущелья. «Пошли со мной!» Два волка взбирались, преодолевая предательскую местность с прирожденным, сверхъестественным мастерством. Когда они достигли вершины перевала, земля перед ними ушла вниз, переходя в глубокую расщелину. По обе стороны спускались отвесные стены, голые и темные, заканчиваясь через 200 метров зеркальным озером. Они стояли, наслаждаясь видом. Южная область Асахейма тянулась до далекого горизонта, изломанная и сверкающая под ярким солнечным светом. «Это будет он», — сказал Аркенджо, выпячивая покрытую шрамами челюсть. «Если ты не прибавишь, он победит!» Грейлок засмеялся. Соперничество между ними так долго было незамеченным, что сейчас казалось абсурдным вспоминать о нем. «Он может выиграть!» Аркенджо повернулся к нему. «Ярл Скар спрашивал меня, кого я поддерживаю?» Грейлок посерьезнел. «И ты ответил?» «Нет». Ярл выглядел необычайно встревоженным, отбросив маску неизменной концентрации. Но он заставил меня задуматься над ответом. «Моя нить уже длинна. Они хотят знать, кто станет моим преемником, когда она будет перерезана. Какое это имеет значение? Пусть занимаются своими делами». «Имеет. Мое мнение станет известным. Будут те, кто станет голосовать за то, чего хочу я». Грейлок вздохнул, не желая говорить на подобные темы. Ненадолго, находясь наедине с собой, он мог избегать разговоров о туннелях клыка, о ревности, соперничестве, догадках. «Не говори об этом, ярл», — сказал он, — «это портит мне настроение». «Настроение?» — разозлился Аркенджо. «Настроение? Что ж, волчий гвардеец, давай, я ничем не буду портить твои утонченные чувства. Ведь ты оказался в этом мире по этой самой причине, чтобы оберегать настроение». Грейлок снова рассмеялся, но ничего не ответил. В конце концов, ярл снова заговорил. «Это будет Росик», — неуверенно сказал он. «Но по одной причине. Клянусь Русом, он настоящий убийца. Это все, что некоторые роты хотят от своих лордов. И он даст им это. Но я все еще сомневаюсь. Он напоминает мне...» «Великого волка? Тогда ты и дальше будешь сомневаться». Аркенджо кивнул. «Они даже внешне похожи, хотя у одного огненно-рыжие волосы, а у другого черные. Это беспокоит меня». Грейлок откинул назад свою длинную гриву. Прикосновение ледяного ветра было безжалостным, и воин почувствовал, что даже его железное тело околевает от холода. Фенрис мог убить своих самых любимых сынов в считанные секунды. «Зачем ты привел меня сюда, ярл?» — спросил Грейлок. «Весь Эд знает о неприязни между вами. Это не новость». Аркенджо скривил побелевшие от холода губы. «Он созвал военный совет. На последней охоте он получил нечто, чем хочет поделиться. Я чувствую жажду убийства в каждом его слове. Он не склонит ярлов на свою сторону. Не в этот раз, так как большинство по-прежнему против него. Но с каждым прошедшим годом баланс смещается. Я не могу все время следить за ними. Мы были созданы вести войну, а не остерегаться друг друга, как ссорящиеся щенки». «Значит, ты хочешь, чтобы я проследил за его гвардией?» «Тебе это под силу. Никто в моей роте не справится лучше тебя. Держись поближе к Траску, Фрею, Вермблейду, любому, кому он доверяет». «Что я должен разузнать?» Аркенджо горько рассмеялся. «Если бы я знал, то уже действовал». Лицо ярла напряглось. «Он вернулся не с пустыми руками. Тебе не удастся узнать его секреты, но они будут диктовать его действия. Поэтому, когда он что-то предпримет, будь рядом. Все, что мне понадобится, приказы, которые он отдаст своим щитоносцам. По крайней мере, я узнаю о его решении вскоре после его принятия. Раз уж не остается ничего другого, этого должно быть достаточно». Грейлок кивнул. Само задание было ему противно. Красться по ямам клыка, укрепляя свою репутацию хладнокровного. Но Аркенджо был прав в одном. Вэр мог скрываться в тенях, как никто другой. «Что ж, я все сделаю, лорд», — — ответил Грейлок. Аркенджо кивнул. Удовлетворение старого лорда сдерживалось едва скрытым раздражением. «Если бы Рус был все еще с нами и видел это, — пробормотал он бы зарыдал. В кого мы превратились? Есть один, кто мог бы рассказать тебе». «А еще не время. Ради этого его не разбудят. Интересно, его когда-нибудь разбудят? Можно ли это сделать?» Грейлок глубоко вздохнул. «Если это все, лорд, иди, я достаточно долго задерживал тебя». Аркенджо посмотрел на него проницательным взглядом, словно оценивая решение, которое принял давным-давно. «Росек все еще фаворит», — сказал он наконец, — «я не стану лгать тебе». Затем он снова побрел, раскачиваясь, через глубокие сугробы. «Но это еще не предопределено!» — выкрикнул он, исчезая за вершиной перевала. Ветер уже унес его голос. «Как и ничто иное!»